Спускаясь за Рустаном по малой дворцовой лестнице, мадам Гамелен взяла под руку свою новую подругу, обдав ее ароматом розы. «Предсказываю вам завоевание мира», — весело сказала она, — «если только его величество не вздумает изобразить султана и не запрячет вас надолго. Вы любите мужчин?» «Я люблю одного», — ответила озадаченная Марианна. Фортуне Гамелен рассмеялась. Смех у нее был необыкновенно теплый, искренний и заразительный, открывавший за алыми губами сверкающие миниатюрные зубы. «Конечно, вы в этом ничего не смыслите. Вы любите не мужчину. Вы любите императора. С таким же успехом можно сказать, что вы любите пантеон или новую триумфальную арку карузели. Вы считаете, что это одно и то же? Я не нахожу. Знаете, он совсем не такой внушительный. Он...» Она попыталась найти слово, которым могла бы выразить свое счастье, но, не найдя ничего достойного, ограничилась вздохом. «Он удивительный». «Я это прекрасно знаю», — воскликнула креолка. «Я знаю также, что его способность обольщать, когда он берет на себя труд заняться этим, ошеломляет, но когда он становится противным...» «А разве он может быть таким?» — перебила ее искренне удивленная Марианна. «Вы бы услышали, как он в разгар бала говорит какой-нибудь даме: «У вас отвратительное платье, почему вы всегда носите одно и то же? Я видел вас в нем раз 20». «О, нет, это невозможно. Наоборот, вполне возможно. И даже если хотите, чтобы я была до конца откровенна, именно это придает ему особое обаяние. Какая женщина, настоящая женщина, не хотела бы узнать, каков в любви этот царственный грубиян со взглядом орла и улыбкой ребенка? Какая женщина не мечтала хоть часок побыть омфалой этого Геркулеса?» «Даже вы?» — с лукавым видом спросила Марианна. «Да, разумеется, признаюсь в этом, по крайней мере, одно время. Но я быстро излечилась». «Каким образом?» Снова под сводами дворца разнесся переливчатый смех. «Ну, да потому что я слишком люблю мужчин. И в этом, поверьте мне, я глубоко права. Что касается его величества императора и короля, то, что я ему отдала, вполне стоит, я думаю, любви. Что же это, дружба?» «Мое заветное желание», — вздохнула молодая женщина с мечтательным видом, — «мое заветное желание стать его настоящим другом. Он знает, впрочем, что я люблю его, и особенно, что я восхищаюсь им». «Да», — продолжала она с внезапной горячностью, — «он достоин восхищения больше, чем кто-либо в мире. Да простит меня Бог, но, по-моему, он ему в подметке не годится». Взошло робкое солнце, окрасив венецианских лошадей на новой триумфальной арке. День обещал быть хорошим. Мадам Гамелен жила на улице Тур-Оверн, между старинной заставой Поршерон и новой Мучеников, за стеной откупщиков налогов, в очаровательном доме с садом и двором, где до революции графиня де Жанлис воспитывала детей герцога Орлеанского. Соседом был главный ловчий императорской охоты, а визави — некий финансист, который снимал дом для танцовщицы из оперы «Маргарит Ваде де Лиль». Построенный в прошлом веке, дом напоминал чистые линии Трианона, и если в усыпанном зимой саду царила тишина, в бассейне посреди двора играли струи фонтана. В целом, особенно из-за немного необычного расположения этой улицы на склоне, здесь Марианне понравилось. Несмотря на снующих взад-вперед слуг, несмотря на крики и шум просыпающегося Парижа, в доме Фортюне с его белыми стенами было что-то успокаивающее, мирное, что ей импонировало больше, чем показная роскошь отеля Матиньон. Фортюне поместила гостью в очаровательной, обтянутой розовым китайским шелком комнате с кроватью из светлого дерева с большим муслиновым пологом. В этой комнате, находившейся рядом с ее собственной, жила ее дочь Леонтина, которая в данный момент была воспитанницей знаменитого пансиона мадам Кампан в Сен-Жермене. И тут же Марианна убедилась, что беззаботность креолки была только видимостью, ибо она сразу развела бурную деятельность. В мгновение ока перед нею появились просторный батистовый пеньюар с кружевами, синие бархатные комнатные туфли, горничная для нее, принадлежавшая Леонтине Гамелен, и солидный завтрак, за который она уселась вместе с успевшей переодеться хозяйкой против ярко пылающего огня. Марианна с интересом убедилась, что бывшая щеголиха, которая когда-то отваживалась выходить на Елисейские поля в одном муслиновом платье на голом теле, в своей уютной квартире вернулась к прежним привычкам. Ее воздушные, украшенные лентами дезобелье, не скрывало превосходное сложение, а наоборот подчеркивало смуглую прелесть дочери островов. Обе молодые женщины с аппетитом поглощали тортинки, варенье и фрукты, запивая их горячим крепким чаем с молоком, заваренным по английскому рецепту в тончайшем розовом фарфоре индийской компании. Закончив, Фортуне с удовлетворением вздохнула. — Поговорим. — Чем вы хотите теперь заняться? — Принять ванну, поспать, читать? — Я бы хотела написать несколько слов господину де Талейрану, чтобы поставить его в известность о том, что с вами произошло. — Прошу вас, — возразила Марианна умоляющим тоном, — есть дело, которое мне кажется более срочным. Один из моих друзей, тот, что помог мне бежать из каменоломен Шайо, был ранен. Это американец, моряк, человек необыкновенный, и я не знаю, что с ним случилось. Император, испытавший уколы ревности, как простой смертный корсиканец, не захотел ответить на ваши вопросы. Но расскажите мне об этом, американцы. Я всегда восхищаюсь людьми оттуда, может быть, потому что родилась недалеко от них. В них живет дух авантюризма и эксцентричности, который я нахожу увлекательным. Расскажите мне этот роман, ибо я чувствую, что мне сообщили только краткое изложение, а я так люблю романы. — Я тоже, — улыбаясь, сказала Марианна, — но именно от этого я не в особенном восторге. С блестящими от возбуждения глазами слушала Фортуне рассказ о том, что произошло с вечера 21 января, когда молодая женщина покинула отель на улице Варен, чтобы поехать в Бютар. Она рассказала о Брюсларе и Мурване, чья судьба ей неизвестна, о ее друге Жолевале, тоже вызывавшем у нее беспокойство, о рассыльном Гракхе Ганнибале Пьёше и, наконец, о Езоне Бофоре, с которым она сегодня должна была уехать в Америку. «Я не колеблясь уехала бы с ним», — сказала Марианна в заключение, — «если бы император не взял с меня обещание остаться». «И вы действительно уехали бы, несмотря на то, что произошло этой ночью в Тюильри?» Марианна немного подумала, затем вздохнула. «Да, если бы он не уверил меня, что нуждается во мне, и я не пообещала остаться, я, несомненно, уехала бы сегодня. Но почему? Потому что слишком люблю его. Теперь, когда я знаю, кто он и что должно произойти в ближайшие месяцы, этот брак с эрцгерцогиней заставит меня страдать. Что бы там ни говорили, я знаю, что мне будет плохо, так как я даже не смогу ревновать к ней. Вот почему лучше было бы уехать сразу после восхитительных часов любви. Я увезла бы немеркнущие воспоминания. И даже в эту минуту, когда я говорю с вами, я жалею, что осталась, ибо страшусь того, что меня ожидает. Я спрашиваю себя, не лучше ли будет пойти против его воли? Я ведь еще даже не знаю, что он сделает со мною, какова будет моя жизнь. На вашем месте я доверилась бы ему и проявила немного терпения. Что касается бегства, то это не в ваших силах, — помрачнев сказала Фортюне. — Он не даст вам уехать. За вами погонится, схватит, и силы вернут к нему. Наполеон никогда ничего не упускает из своих рук. Вы принадлежите ему. И рано или поздно вам придется терпеть муки из-за него, даже если его не в чем будет обвинить. Любить такого человека — дело ненадежное. Но если вы смиритесь с этим, надо так устроиться, чтобы потерять поменьше, а получить побольше. Вот почему я недавно спросила, любите ли вы мужчин. Когда голова занята несколькими сразу, их возможности причинять страдания намного уменьшаются. Лично я предпочитаю сделать двоих счастливыми, чем заставить страдать одного. «Любить сразу нескольких?» — воскликнула ошеломленная Марианна. «Я не смогу никогда». Фортюне встала, потянулась всем своим гибким золотистым телом и одарила Марианну насмешливой и одновременно дружеской улыбкой. «Вы слишком юны, чтобы все понять. Мы еще поговорим об этом». А сейчас набросайте быстро записку вашему американцу и пригласите его навестить вас. Он где живет? В отеле «Империи» на улице Серутти. Это недалеко. Я сейчас пошлю слугу. Возьмите на секретере все, что нужно для письма. Через несколько минут, когда Марианна решила более серьезно, чем в Тюильри, заняться своим туалетом, калитка хлопнула за посланцем Фортюне. Не желая самой себе признаться в этом, Марианна была счастлива при мысли, что вновь увидит Бофора вместе с Жолевалем и Гракхом, которых она просила взять с собой, поскольку он назначил им свидание утром в своем номере. Все трое прочно заняли место в ее сердце, показав, какой должна быть настоящая дружба. Отослав слугу с письмом, Фортюне спросила, действительно ли Язон любит ее. И Марианна честно ответила, нет, это маловероятно. Он считает себя в неоплатном долгу передо мной, и поскольку он человек порядочный, теперь я это понимаю, он хочет возместить мне утраченное по его вине. Он будет разочарован, если я не поеду с ним, но не больше. Он никогда не требовал того, что стало предметом недостойной сделки с вашим супругом. О, нет. Просто мне кажется, что я немного нравлюсь ему, вот и все. Вы знаете, это удивительный человек. Прежде всего, он любит море, свой корабль и команду. При том образе жизни, какой он ведет, для любви остается мало мест. Фортюне не настаивала. Она удовольствовалась тем, что со снисходительной улыбкой пожала плечами. Но когда час спустя зазвенел колокольчик, возвещая приход гостя, она, как по волшебству, возникла в салоне, одетая с ног до головы. Видимо, американец возбудил ее любопытство. Но гостем оказался не Язон. В то время как две молодые женщины вошли в салон, в противоположных дверях показался одетый, как с модной картинки, Аркадиус де Жолеваль. Пока он приветствовал их с грацией XVIII века, демонстрируя одновременно изящество и хорошее настроение, радость на лице Марианны смешалась с разочарованием. «Вы видите меня, сударыня, не только счастливым, но и приведенным в восторг от гордости быть допущенным засвидетельствовать мое почтение у столь прелестных ножек». «Кто это?» — шепнула Фортюне, с любопытством глядя на новоприбывшего. «Мой греческий князь, Аркадиус де Жолеваль, о котором я вам говорила», — рассеянно ответила Марианна. «А где же Язон, мой дорогой друг? Почему он не с вами?» Жолеваль широко улыбнулся. «Но он здесь, милые дитя, он здесь, но только в виде письма. Я не смог склонить его прийти. Он сказал, что это бесполезно. И как раз, когда я последовал за вашим слугой, сударыня, он садился в карету, чтобы ехать в Нант. Он уехал, не повидавшись и не попрощавшись со мною». Голос слегка изменил Марианне, что заставило Фортюне внимательно на нее взглянуть. «Видно, не все так просто с этим американцем». А Аркадиус неторопливо подошел к молодой женщине и вручил ей письмо, извлеченное из-под пышного жабо. «Я полагаю, что в нем он прощается с вами», — сказал он кротко. «Он посчитал, что ему здесь больше нечего делать. Корабль и дела зовут его к себе». «Но а как же его рана? Пустяк для такого человека, как он». Император прислал к нему сегодня утром своего личного врача с выражением его благодарности и подарком на память. И затем, что может быть лучше морского воздуха для раны? Всякий знает, что на море раны затягиваются гораздо быстрее, чем на суше. Таково же и мнение императорского врача, который несколько раз повторял это. Но... — добавил литератор после легкого колебания. — Разве вы по-прежнему рассчитывали уехать с ним? — Нет, — смущенно сказала Марианна. — Конечно, нет. Это стало невозможным. От нее не ускользнуло упоминание о настойчивых советах императорского врача. Решительно Наполеон не оставлял без внимания ни одну мелочь. — Тогда вам виднее... Прочтите же это письмо. Оно объяснит вам все лучше, чем это сделал я. Марианна сломала черную печать, украшенную изображением корабля с поднятыми парусами, развернула письмо и прочитала несколько строк, написанных размашистым властным почерком. «Почему вы не сказали, что принадлежите ему? Вы избавили бы меня от опасности попасть в смешное положение. Я понимаю, что вам невозможно отправиться жить в мою страну. Хотелось бы только знать, искренне ли вы желали этого. Желаю вам все счастье мира. Но если когда-нибудь вы почувствуете в этом счастье привкус горечи, вспомните, что существую я и что я в долгу перед вами, потому что опасность, которую я вам предвещал, еще не миновала. Правда, отныне вы будете лучше защищены, чем это мог сделать бы я. Будьте же счастливы, Язон». Кончиками подрагивающих пальцев Марианна протянула письмо Фортюне. Ее радость померкла под флером печали не столько из-за таинственной опасности, о которой он снова напомнил, сколько из-за того, что он уехал, даже не пытаясь увидеть ее, лишив ее возможности объясниться, извиниться и сказать ему, наконец, какую признательность и дружеское участие питает она к нему. Ее разочарование было бесконечно более жестоким из-за его неожиданности. Правда, один бог знает, на что она надеялась, что рана Язона заставит его остаться еще на некоторое время в Париже, что у них будет время увидеться, поговорить и таким образом лучше узнать друг друга. Ей так хотелось упорядочить их взаимоотношения, странно хаотичные до сих пор, направив их в русло верной дружбы. Но Язон, очевидно, не хотел этой дружбы, может быть, потому, что она была возлюбленной Наполеона и скрыла это от него. Тон письма показывал, что его мужское самолюбие задето. Совершенно незаметно он стал вдруг для Марианны чем-то значительным и дорогим, чье отсутствие могло причинить боль. Подняв глаза, она поймала взгляд Жолеваля, и ей показалось, что в нем промелькнуло сочувствие. Но в этот момент ее жизни она просто не могла вынести чьего-нибудь сочувствия. Она вскинула голову, переплетя пальцы, сильно сжала руки и заставила себя, улыбаясь, говорить о чем угодно другом, чтобы скрыть то, что она испытывала. «Вы великолепно выглядите», — начала она, прерывая затянувшееся молчание. «Как вам это удалось? Ну что же вы стоите? Садитесь, прошу вас». Жолеваль сел и заботливо подтянул на угловатых коленях бледно-голубые панталоны, заправленные в изящные ботинки с длинными носками. «Наш друг Бофор судил мне немного денег, благодаря чему я смог выкупить свою одежду и вновь занять комнату на горе Святой Женевьевы. Теперь дело в том, чтобы найти место, где я смог бы добывать средства к существованию. К тому же карточная игра меня больше не привлекает, ибо у меня нет ни малейшего желания вновь очутиться лицом к лицу с Фаншон, королевской лилией и ее Филоменой». «Вы считаете, что у нас еще есть основания ее бояться?» — спросила Марианна, испуганная вызванным в памяти образом ужасной старухи и думая об опасности, о которой упоминал Язон. «Откровенно говоря, я думаю, что в данный момент нет. Пока мы не рискнем показаться в ее территориальных водах, она не станет плавать в наших. И я не представляю себе, что за дела могут быть в сломанном колосе или железном человеке. К тому же, хотя Брюслару и Сен-Юберу удалось ускользнуть, остальные заговорщики арестованы. Наш друг Морван сидит за решеткой. Я думаю также, что полиция занялась кабаре на улице Простаков. Правда, Фаншон слишком хитра, чтобы ее поймали». Тем временем Фортюне, прочитав письмо и даже получив возможность поразмыслить над ним, вернула его подруге. «Что это за опасность, о которой он говорит?» «Не могу вам сказать. Он просто неоднократно предупреждал меня, вот и все. Да, к слову, что вы думаете об этом письме?» «Если этот человек не любит вас, пусть меня повесят», попросту ответила мадам Гамелен. «Что касается меня, то я очень жалею, что он уехал. Я охотно повидалась бы с ним. Почему же? Ну, скажем, потому что мне нравится его почерк», заключила креолка с насмешливой улыбкой. «Я уже говорила вам, что люблю мужчин. Что-то подсказывает мне, что этот один из них. Если он возвратится, не забудьте представить его мне. Но позвольте», — добавила она, поворачиваясь к Жолевалю, — «а вам он не говорил об этой загадочной опасности?» «Да», — ответил литератор, — «я знаю, в чем дело, но...» «Лучше, если Марианна не будет знать и никогда не узнает. То, о чем идет речь, может помешать ей проявить себя. Зачем же напрасные мучения? Не думайте больше об этом. Если ваш американец однажды вернется, я лично позабочусь, чтобы представить его вам, милая дама», — добавил он учтиво.